Михаил Моисеевич Ботвинник. Шахматист. Шестой в истории шахмат и первый советский чемпион мира. Годы жизни с 1911 по 1995. Просторная квартира на четвертом этаже всегда была наполнена солнечным светом. Миша жил в самом сердце Петрограда, на Невском проспекте, в доме номер 88. Каждый день, спускаясь по широкой лестнице, мальчик выходил на оживленную улицу. Путь его лежал через весь город, по величественному Литейному проспекту к 157-й школе, расположенной в Финском переулке, неподалеку от Финляндского вокзала. В стенах этого места зародилась его страсть к познанию, чтению и шахматам. «Шахматам нельзя научить, шахматам можно только научиться». Михаил Ботвинник родился в семье зубного техника Моисея Львовича и дантиста Серафимы Самойловны 17 августа 1911 года. С детства мальчик помнил рассказы матери о ее родине Креславке, местечке в Витебской губернии Белоруссии. Когда в отчий дом приезжал мамин старший брат, они с Мишиным дедушкой ночами напролет играли в шахматы. Школьные годы Миши пришлись на 1919-1927 года. Он много читал, учеба давалась легко. Когда мальчику исполнилось 12 лет, приятель старшего брата, Леня Баскин, научил его игре в шахматы. «Дружище, ты снова за книгами?» — воскликнул Леня, входя в комнату Миши, не заметившего посетителя. «Не мешай, читаю!» Не поворачивая головы, отмахнулся Миша. «Экий ты зануда!» — рассмеялся Леня. «Думал пригласить тебя в шахматный кружок. Ребята интересные партии разбирают». «Я сам учусь. Вот добыл шахматный листок Михаила Чигорина. Учебники по дебютам Грекова и Ненарокова», — ответил Миша. Мальчик проводил долгие часы за книгами, изучая стратегии и тактики, разбирая партии и проверяя свои идеи на практике. Такой вдумчивый подход вскоре дал свои результаты. Через 2 года Михаил одержал впечатляющую победу на первенстве Ленинграда, набрав 11,5 очков из 12. В этом же 1925 году чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Капабланка давал сеанс одновременной игры. 14-летний Миша сидел за одной из досок. Свою партию он выиграл. Через 2 года юноша выступил на чемпионате СССР, где ему присвоили звание мастера спорта за занятое 5-е-6-е место. 4 июня этого же года Ботвинник получил удостоверение об окончании школы и подал документы в институт. Ему отказали, поскольку принимали в студенты 17 лет, а Михаилу не исполнилось и 16. Этот год, конечно же, был целиком посвящен шахматам. «Я утверждаю, что ничто другое так не способствует росту шахматной силы, как независимый анализ как партий великих игроков, так и ваших собственных». Через год Михаил блестяще сдал вступительные экзамены и стал студентом Ленинградского политехнического института. В декабре 1928 года Ботвинник перевелся в политех на электромеханический факультет. Юноша успешно учился и занимался шахматами. В конце 20-х годов Михаил вошел в число самых сильных шахматистов Ленинграда. Он стал чемпионом города и вышел на всесоюзный уровень. Уже тогда Ботвинник сформировал уникальный почерк. Он мастерски владел пространством на доске и, получив преимущество, искусно перестраивал свои фигуры, готовя неотвратимый удар. Его игра была подобна стремительной атаке, сметала все преграды и ставила соперника в безвыходное положение. В 1931 году Ботвинник победил на чемпионате СССР, где не потерпел ни одного поражения. В 1935-м стал гроссмейстером, а в 1936-м одержал победу на знаменитом Ноттингемском турнире. Эти события происходили параллельно с напряженной работой над диссертацией на соискание степени кандидата технических наук, которую он защитил в 1937 году. Часто побеждает тот, у кого больше выдержки. Кто не теряется в трудных положениях, сохраняет самообладание до конца партии. У кого сильнее воля. Великую Отечественную войну Михаил провел в эвакуации в Перми. Его не взяли на фронт из-за плохого зрения. Он продолжал участвовать в шахматных турнирах. В 1943 году выиграл соревнования мастеров в Свердловске, а в 1943-44 годах выступал вне конкурса на чемпионатах Москвы. В год победы помог советской команде одержать верх в радиоматче против американских шахматистов. В 1948 году Михаил Ботвинник стал чемпионом мира по шахматам, с самого начала лидируя в турнире. По мнению шахматиста Виктора Батуринского, мировое шахматное сообщество рассматривало успех Ботвинника не только как его личный триумф, но и как победу советской шахматной школы. Но его таланты не ограничивались шахматной доской. В 1951 году он получил степень доктора технических наук, стал профессором. В конце 50-х шахматный гений загорелся новой идеей создать искусственный интеллект-пионер, способный играть на уровне мастера. Этому проекту он посвятил почти 30 лет своей жизни. Ботвинник добивался выдающихся результатов благодаря своему аналитическому мышлению. Он понимал необходимость всесторонней подготовки шахматистов к соревнованиям, настаивая на том, что спортсмен должен развивать не только свой интеллект, но и физическую форму. Сам Ботвинник регулярно занимался спортом и избегал вредных привычек. Деятельность Михаила Ботвинника, первого советского и шестого в истории шахмат чемпиона мира, шестикратного чемпиона СССР, шестикратного победителя Олимпиад в составе сборной, председателя Всесоюзной шахматной секции, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, сделала шахматы одним из самых популярных видов спорта в нашей стране.